а вслед за ним и все присутствующие гвардейцы. «Я понимаю, что недостоин вашей милости, но позвольте продолжить служить и вам. Ваш брат бы не простил бы мне, если бы я оставил вас в час нужды». «Встань, Базальт», — отвечает Мэнфи, сцепив руки перед собой. «Свои ошибки мы можем исправить лишь поступками, а не словами. Служи верно, и я решу, как следует поступить на твой счет». «Да, моя леди», — опускает голову мужчина, назвав девушку по новому титулу. «Тогда что нам делать?» Мои и Мэнфи взгляды пересекаются, и девушка едва уловимо ухмыляется. «Я не очень сведуща в военном деле, а потому вы теперь подчиняетесь лорду Шурику», провозглашает новая леди Вавилона. «Следуйте его приказам, как моим. Только так мы разрешим кризис, что настиг Вавилон. Вместе». Базальт сводит брови над переносицей, но, глубоко вздохнув, кланяется уже мне. «Приказывайте, лорд Шурик». Глава 2. «Назад, все назад, живо, живо, живо», — кричал ворон. Прозвище он свое получил за густые черные волосы до плеч, которые он любил по привычке завязывать в тугой конский хвост. «Что происходит, ворон?» — спросил у него Килька, рыжий мужчина и управляющий торговой точкой на их площади. «Сам толком еще не знаю», — огрызнулся ворон. «Всех бедняков будут стимуляторами накачали. Мне сообщили о том, что несколько наших точек, как и все рынки, в целом, подверглись атакам. Мародеры, воры, убийцы, насильники. И стража ни черта не делает. У меня же жена с братом работают на восточном рынке», — ахнул Килька. «А что она может?» — фыркнул ворон. «Часть сражается с фанатиками, а другие и сами не прочь заиметь немалую выгоду. Так что пакуйте товары и собирайте наших ребят. Лучше вернуться в резиденцию, пока не стало слишком поздно. Думаю, твои также скоро вернутся. Так-то не волнуйся попусту за них. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить вас». «Хорошо, я сейчас же все закрою», — кивнул Килька. Мужчина убежал исполнять команду, а ворон остался караулить округу. Вместе с ним вокруг точки собралось 8 фалангистов. Немного, совсем немного, но и немало. Торговых же точек было аж 6 штук по всему городу, так что такая охрана казалась очень даже серьезной. «Ворон, с противоположного конца рынка появился Аббас во главе с десятком стражников. Нужно эвакуировать торговцев. Прямо сейчас». «Аббас, ты что-то узнал?» — наморщил лоб ворон. «В нашу сторону идет толпа из трущоб, огромная», — сплюнул начальник рынка. «Они громят все магазины, таверны и кафе на своем пути, словно чума в самом деле. Моих людей не хватит, чтобы спасти всех и вся. Так хотя бы людей увести надо. У тебя есть место, где их можно укрыть?» — поинтересовался фалангисту Аббаса. Опущенный в землю взгляд, как и тяжелое молчание, стали ему ответом. Ворон вздохнул. «Хорошо, бери всех, кого сможешь организовать, и идите за нами. Мы выведем вас к резиденции Спарты. Думаю, лорд Шурик не будет против», — произнес фалангист. «Спасибо, ворон. Правда, спасибо. Потом сочтемся. Понизишь Спарте процент на своем рынке», — ухмыльнулся в ответ ворон. «Черт возьми, если не помру, то вообще бесплатно стоять будете», — воскликнул начальник рынка. «Ловлю на слове». Внезапно раздались треск ткани и хруст древесины. Где-то за углом стали нарастать шум толпы и ее бесконечный гомон. Аббас и ворон поняли все без каких-либо слов. Бунтовщики наступали. А это значит, что пришло самое время для них, чтобы свалить отсюда поскорее. «Держи крепче, даже не думай отпускать, иначе нам всем тут задница», — кричал Омут. Да, не самое удачное ему выпало прозвище. Впрочем, всяко лучше какой-то гвоздики или черта. Вот таким ребятам, наверняка, не повезло, а он еще легко отделался. И надо же было одной коллеге его так прозвать из-за серых, почти бесцветных глаз. Виноват ли был Омут в том, что ему досталась такая внешность? Эх, и какие мысли только не лезут в голову в момент опасности. «И сама знаю без тебя, белоглазый», — шипела, точно гадюка, на него Роза, главная танцовщица незабудки. «У меня так-то имя есть». В их баррикаду пришелся новый удар, от которого их самодельное укрепление едва ли не посыпалось. Но нет, в последний миг все обошлось. Они выиграли еще несколько драгоценных секунд. «Где вы носите свои задницы, дамы?» — окликнула танцовщиц Роза. «Если эти мужланы сейчас прорвутся, то простой поркой от меня вы уже не отделаетесь». И действительно, стоило только угрозе Розы прозвучать, как работницы клуба забегали на пределе своей скорости. Хотя, казалось бы, куда уж шустрее. Снова о баррикаду ударила человеческая волна. Вновь он и Роза вместе с отрядом фалангистов удержали единственную стену между ними и разъяренной толпой. «Ненавижу понедельники», – проворчал Омут, утирая пота свой поддоспешник. «Вообще-то сегодня среда, или четверг», – улыбнулась, показав ровные зубки, Роза. «Плевать, все равно ненавижу понедельники», – не повелся Омут. Последовал удар, солдат резко выдохнул, глянул на ухмыляющуюся Розу, и прошептал, «Ну, может и среда тоже подбешивает, я б тебя сейчас расцеловала, если бы могла, такого милашку», — хмыкнула Роза. Омут не смог сдержаться и покраснел, как томат, все же такой еще наглости в подкатах он не испытывал на себе. Роза заливисто рассмеялась, «Прости, нервная», — произнесла она. А в стену из мебели пришелся самый сильный удар, из-за чего баррикада частично посыпалась. Внутрь просунулась голова какого-то мужика. Он сально оскалился, заметив на горизонте танцовщиц. Вот только его радость продлилась недолго. Мощный удар кулаком выпихнул рожу бедняка наружу, а затем дыра оказалась заделана каким-то светильником или подставкой к чему-то. Омут лишь надеялся, что эта вещица была не из красной комнаты. Эти грязные свинопасы, они смеют разевать рот на моих девочек, да не в жизнь. Уж я-то научу их уму-разуму. Неожиданно в зале появился Диско с разгневанным да нельзя выражением лица. Омут посмурнел еще больше. «Ты же сказала, что заперла его в кабинете», — обратился он к Розе. «Так и было», — уже не смеялась девушка. «Пустите меня, пустите, кому сказано. Эти неандертальцы не смогут сдержать мою ярость», — кричал хозяин клуба, которого окружили девушки, только бы не дать вырвался на свободу. «Порой грань между безумием и гением слишком тонка», — подумал Омут. «Во славу Вавилонской башни», — раздалось снаружи. Омут не успел среагировать, как и остальные, а баррикада оказалась сломлена. Фалангист в последний момент различил блеск лиловых глаз, а затем на него с товарищами налетела толпа бедняков, и спартанцы заняли оборону, сформировав небольшую фалангу. Вот только теперь давление от жителей Вавилона оказалось куда как сильнее. Они царапались, метили палками в глаза, кидали камни и плевались. Голодная и ослепленная алчностью толпа наседала, даже и не думая останавливаться. Омут понимал, что долго они не протянут. Они не были из числа гвардии лорда Шурика. Он, как и его коллеги, не прошли серию войн с их лордом с момента основания Спарты. Он сам был из сладкой жизни. И вот, когда казалось, что их стену прорвут и участь работниц незабудки уже предрешена, снаружи зазвучал боевой рог. Омут узнал этот сигнал. Так звучала атака тяжелой кавалерии. Через секунду за стенами клуба стали разноситься возгласы и вопли, но их тут же заглушил топот копыт и боевой рог. Бедняки сообразили, что дело запахло жареным, и бросились прочь. В два счета клуб опустел, оставляя лишь на полу раненых и убитых игроков. Омут и остальные защитники незабудки замерли, ожидая чего-то. В дверях появился игрок в тяжелых доспехах, а за ним второй, третий, четвертый. Лидер отряда снял с себя шлем, являя суровое и выточенное из камня лицо. Омут узнал его. Это был Роланд, первый паладин Москвы. Мужчина широко улыбнулся. «Дамы, кавалерию вызывали? Кофейне повезло не так сильно, как остальным точкам в городе. Здесь на страже было всего двое фалангистов, которые, как бы ни старались, не могли отбить атаку мародеров. По крайней мере, те себя за них выдавали. Полтора десятка игроков крушили кофейню, переворачивая ее сверху донизу и вынося все, что могло быть засчитано хоть сколько-нибудь ценным. А тем временем над Мэри, последний выживший, возвышался широкоплечий игрок с носом картошкой. «Говори, дрянь, как вы кофе делаете?» Мужчина нанес девушке пощечину, ожидая, когда та все расскажет, откуда вы его берете. Но девушка в который раз промолчала, кидая молнии из глаз в здоровяка. «Что, думаешь, кто-либо придет тебе на помощь? Зря надеешься», — рассмеялся игрок. «Тебя никто не спасет, и если будешь и дальше упрямиться, то все может очень плохо кончиться. Для тебя в первую очередь». Мэри смотрела искоса на собеседника, а затем отвернулась к стене. «Значит так, да?» — недобро хмыкнул игрок. «Полагаю, мои парни могут немного повеселиться после всего проблем, что нам доставила Спарта». «Вы так не думаете, орлы?» — мародеры ответили дружным воем. Мэри побледнела. «Ты даже не представляешь, что с тобой будет», — угрожал ей мужчина. «Знаешь ли, в Афинах таких красоток не так чтобы много, так что считай, что тебе еще повезло, идиот», — заорал на него другой. «Зачем ты говоришь, откуда мы?» «Да, наплевать», — держащий Мэри игрок ухмыльнулся, она все равно никому не расскажет. Мэри прикусила губу, ища глазами кинжал. Она оставляла его под прилавком. Он должен был быть где-то рядом, только бы его найти. «Босс, мы все обыскали», — заявил мародер. «Кроме кофейных зерен, здесь нет ничего действительно ценного. В таком случае, нас больше ничего не сдерживает», — фыркнул здоровяк, проходя к выхожу из кофейни. «Хватайте эту мегеру, и мы отчаливаем», — здоровяк ощутил, как на него упала массивная тень. Игрок невольно нахмурился, подняв голову, чтобы встретиться глазами с гориллой, что заблокировало ему выход. «Здрасти», — пролепетал мужчина, а в следующую секунду улетел, точно ядро, в дальнюю стену заведения. С прибытием отряда Пера и Базальта двигаться по дворцу стало куда проще. «Ага, попробуй еще остановить отряд практически в 50 рыл, каждая из которых напоминает собой машину для убийства». У архитекторов, как и у переметнувших на сторону стервятника гвардейцев, не было и шанса. Оказавшись в кольце из своих и союзных солдат, я смог наконец-то перевести дух и даже немного восстановить ману, что лишним определенно не будет. Стоило нам выйти за пределы дворцового комплекса, напротив нас встал крупный отряд в 60 архитекторов. Одеты они уже были не в простые пыльные балахоны, а в кожаную броню с металлическими вставками. Да и в руках у них теперь имелись моргенштерны, булавы и топоры. Это определенно что-то новенькое. Не говоря ни слова, они достали из-за пазухи склянки с уже знакомой мне жидкостью. Зелья. И где только стервятник смог их раздобыть. Причем в таком количестве. Вариант с тем, что он где-то это скупил, отпадал сам по себе. Старик имел полноценное производство в недрах Вавилона. Вот только где. 60 пар лиловых глаз теперь смотрели на нас с Мэнфи. Архитекторы разделились на две группы, обходя слева и справа. Но я не беспокоился. В это же время Пира стукнула Базальта по плечу. Мужчина повернулся к ней с немым вопросом. «Ну что, красавчик, ты берешь левую половину или правую?» — улыбнулась рыжая. Мужчина хмыкнул. «Оставлю выбор за дамой», — ответил он. Улыбка валькирии стала еще шире. «Тогда я правых, а я левых. Смотри только, не медли с ними, а то придется еще помогать», — пожурила капитана Пира. Базальт ничего не ответил. Он только покачал головой, выходя вперед и перехватывая поудобнее свой меч. «Мы еще посмотрим, кто кому помогать будет. В общем, если спросите моего мнения, то битвы толком и не случилось. Это было сущее избиение, публичное унижение. Пира и Базальт, два сильнейших воина во всей степи, просто аннигилировали 60 накачанных зальем противников. Их не могло спасти ничто. Неслаженная командная работа, которую даже я не мог не отметить. Некачественное снаряжение, почти не уступающее рядовым фалангистам. Отряд по захвату или убийству Мэнфи, а это был наверняка он, был втоптан в землю всего двумя игроками. И те особо и не запыхались, только метали друг в друга красноречивые взгляды, когда победитель так и не был определен в их маленьком соревновании. Вот, в конце улицы появляется Гюнтер с 20 всадниками. Мужчина останавливается перед нашим отрядом, осматривает 60 исчезающих в свете тел и печально вздыхает. «Уже все», — я невольно усмехаюсь. «Увы, да как так-то, а?» — восклицает Гюнтер. Посмеявшись с его реакцией, мы уже единым отрядом двинулись в сторону резиденции. Нужно было понять, в насколько критичной ситуации сейчас пребывал Вавилон, и как долго мне с Мэнфи придется выгребать из этого. Площадь перед резиденцией превратилась в стену баррикад. Как оказалось, немало простых игроков надеялось укрыться под прикрытием Спарты. Богучаров и Хрюша не стали прогонять беженцев, что пытались укрыться от лавины мародеров и прочих гадов, и решили организовать круговую оборону. Так что теперь на площади собралось уже не меньше сотни игроков, которые активно подтаскивали мебель, повозки и всякий скарб к баррикадам, позволяя фалангистам расширить защитный периметр. Здесь же мелькают и гориллы, и паладины, и даже небольшая группа стражников Вавилона. Не все, однако, перешли на темную сторону. Ни медля ни минуты, я организовываю военный совет. Присутствуют на нем как Кьюби с Роландом, так и Мэнфи с Базальтом. Ну и еще ребята с моей стороны. Пира, третья и Гюнтер. Первым берет слово капитан Черной Стражи. Несколько моих ребят сообщили, что на сторону стервятника перешла вся канцелярия поголовно, а вслед за ней и большая часть простых стражников. Министры сумели убедить тех в легитимности притязаний старика, оказывают ему поддержку и все архитекторы, что чуть ли не заглядывает ему в рот, заявляет мужчина. Что самое неприятное, стервятник склонил на свою сторону часть гвардейцев, которые были недовольны бездействием Меджнуна и тем, что мы заржавели. Численно нас явно превосходит. Причем в несколько раз, качаю я головой. Хотя нам не привыкать, на губах моих подчиненных и союзников их Москвы и Милана невольно расцветают ухмылки. Это еще мягко сказано. Чего вообще добивается сейчас стервятник? Задает вопрос Кьюби. Разве разрушение в городе и ярость бедняков, это не удар по Вавилону? В целом, старик сейчас об этом даже не печется, вздыхает Базальт. Он явно надеется сохранить хаос на какое-то время. Пока в городе непонятно, что вообще творится, он сможет спокойно устранить леди Мэнфи. И вся власть перейдет к нему. Совершенно законно. Хаос – это не пропасть, киваю я. Это всего лишь лестница, на которой он может подняться на вершину или упасть в бездну. Именно так, соглашается капитан Черной Стражи. Чтобы леди Мэнфи могла взять город под свой контроль, нам нужно провести коронацию. Но до ее момента еще следует пережить 7 дней. Сомневаюсь, что у нас получится сделать это в нынешнем Вавилоне. Находиться в практически оккупированном городе и вправду не лучшая идея, признаю я. Более того, этот хаос может привести к тому, что сам Вавилон в его прежнем состоянии перестанет существовать. Я предлагаю вывести Мэнфи на это время. Тогда стервятник не сможет без сучка и задоринки забрать власть в городе. А мы же подготовимся в достаточной степени, чтобы исполнить задуманное. Базальт хмуро прикрывает веки, смотрит на Мэнфи, ожидая ее ответа. Видно, что мужчина уже принял нового господина и теперь готов служить сестре Меджнуна. Мэнфи несколько раз моргает, скрестив руки под грудью. Встречается со мной взглядом и медленно кивает. Я доверюсь в этом вопросе вам, лорд Шурик. Будущее Вавилона зависит от вас и вашей фракции, официальным тоном произносит она. Я приложу все усилия, леди Мэнфи, совершаю я не менее формальный поклон. На губах девушки мелькает едва заметная улыбка, как и на моих. И вот из резиденции мы собрали огромную колонну, в которую невольно вошли и все игроки, что пожелали покинуть неспокойный Вавилон. Препятствовать в этом я им как-то не собирался совершенно. Да и зачем? Чем больше игроков мы отнимем сейчас у Вавилона, тем меньше ресурсов будет у стервятника в будущем. Солдаты как из Спарты, так и союзных полисов занимают позиции по краям колонны, принимая в нее все новых и новых беженцев, как и отбивая атаки архитекторов и мародеров. Учитывая разницу в уровнях, ни первые, ни последние не могли ничего нам противопоставить. Тут и там я замечаю, как игроки находят своих родственников и друзей, знакомых и близких, старых товарищей и просто приятелей. Хаос в городе разделил их на какое-то время, но в нашей колонне они снова смогли воссоединиться. «Килька, гад ты живучий, я уж думал, что тебя потерял», — кричал один из торговцев. «Лорд Шурик, меня отвлекает голос Перры, кажется, нас встречают». Я поворачиваю голову в сторону уже видневшихся впереди ворот, перед которыми занимает защитное построение стража Вавилона. Но не это заставляет меня нахмуриться, а баллисты, которые когда-то были на стенах, а сейчас оказываются сняты и выставлены прямо перед стражниками. И нацелены они прямо на подходящую колонну, состоящую из наших солдат, как и мирных жителей Вавилона. Это проблемно, признаю я, восседая на Петре. «Лорд Шурик, я знаю, что ты здесь. Я желаю с тобой переговорить. Надеюсь, это не затруднит тебя». Слышу я голос вышедшего вперед игрока. Им оказывается тот самый старик, которого я видел в первый день своего посещения Вавилона. Тот самый нищий, что поведал мне о Вавилонской башне. Ха, вот тебе и поворот судьбы. Если что-то пойдет не так, даю я инструкции Перри напоследок. Уводите людей с улицы в переулки, а сами штурмуйте ворота. Любой ценой. Если стервятник сможет задержать нас здесь, то весь город под его началом соберется здесь. Сделаю, кивает рыжая. Улыбнувшись ей, я слезаю с Петра и иду навстречу старику, рядом со мной шагает и Мэнфи. Ну да, сейчас она как бы официальная леди города. Лорд Шурик, госпожа Мэнфи, кланяется стервятник при нашем приближении. Леди Мэнфи, поправляет его девушка, намекая на свой титул. Старик улыбается, но никак этот выпад не комментирует. Вместо этого он сразу переходит к делу. Зачем нам проливать здесь и сейчас кровь невинных? Лорд Шурик, давайте зароем топор войны. Я понимаю, что вас впутали во внутренние дела города не по собственной воле, но я уверяю вас, что я готов более чем компенсировать ваши потери сегодняшнего дня, заявляет старик. У меня встречное предложение, господин стервятник, улыбаюсь я. Мы все здесь знаем, кто является первым наследником после лорда Меджнуна. Это его сестра, Мэнфи. Ваши действия следует воспринимать никак иначе, как бунт против своей новой леди. Я предлагаю вам сложить оружие и распустить своих фанатиков. Они и так сегодня набедокурили. Не стоит вгонять Вавилон в борьбу за престолонаследие. Стервятник в ответ тяжело вздыхает и качает головой с печальной улыбкой. Вы не понимаете, лорд Шурик, говорит он. Не всем так повезло со своим лидером, как Спарте. Вавилону нужен достойный правитель. Тот, кто будет знать, куда следует вести своих людей и какой вектор следует избрать. Меджнун этого сделать так и не смог. Как бы я ни пытался его направить, он умудрялся допускать очевидные и грубые ошибки. Вавилон достоин только лучшего, и поэтому вы его убили, шипит Мэнфи, прожигая взглядом старика. Да, без обиняков, отвечает стервятник. Именно поэтому я и сделал то, что должно. Вавилон, мое творение, его структура, это целиком моя идея, мой магнум опус, и я не позволю его очернить недостойному правителю, в том числе и тебе, девочка с ватой вместо мозгов. Ты уже готова броситься с ноготками наперевес на мужчину Мэнфи, но я ее останавливаю от импульсивного поступка. Думаете, я так просто затеял строительство Вавилонской башни? Хмыкнул стервятник. О, нет, ее чертеж, это мой стартовый артефакт. Ее возведение позволит мне взять власть над системой, повлиять на нее, создать куда лучший мир, чем нас сейчас окружает. Как же вы этого не понимаете? Он врет, весь гнев Мэнфи улетучивается, оставляя только ледяную ярость. Каждое его слово пропитано ложью, и ничем иным. Старик сужает глаза, с интересом смотря на Мэнфи, и убирает улыбку со своих сухих губ. Жаль, что мне не удалось вас переубедить. Так бы Вавилону не пришлось видеть еще больше смертей, пожимает старик плечами. Лорд Шурик, вы поставили не на ту лошадь, что я вам сегодня и докажу. С удовольствием на это погляжу, усмехаюсь я, смотря в спину стервятника. Взяв под руку Мэнфи, я также возвращаюсь к своей армии. Следовало придумать план действий, как мы будем обходить баллисты, да и вообще что делать с гражданскими. И тут меня хлопают по плечу. Мой лорд, вы видите то же, что и я, с содроганием спрашивает Гюнтер. И я следую за взглядом парня в сторону оккупированных стен. Стен, прямо перед которыми из земли формируются один за другим каменные големы. Глава 3. Это еще что за хрень? Не сдерживается Гюнтер, а затем припадает к земле. Как и все вокруг, огромный булыжник пролетает со свистом над головой. Бах! После чего снаряд оставляет огромную дыру в трехэтажном домике. Это уже явно игра не по правилам, вторит Гюнтеру правдоруб. А их никогда и не было, фыркаю я, после чего отдаю приказ подчиненным: уводите людей с улиц. Сейчас же. По моей команде солдаты приступают к эвакуации простых игроков с главной торговой улицы. Когда как над нами уже вовсю свистят булыжники и снаряды от баллист. День Д, но в антураже мира системы, всплывает у меня в голове, когда я так же, как и остальные, припадаю к земле. Големы, которые стояли под самыми стенами, были ростом под 5-6 метров. Массивные, тяжелые и оттого медлительные. Впрочем, этот недостаток они компенсируют своей силой. Сделанные из камня, големы просто отрывают от себя кусок материала и тут же посылают его в полет, который нет-нет, но находит свою цель. С нашей стороны появляются первые жертвы. Везет еще, что на главной улице постройки также выполнены из крепкого камня и могут сослужить отличную службу в качестве укрытия. Находись мы сейчас среди деревянных лачуг, то было бы очень и очень грустно. Что нам теперь делать? Задает логичный вопрос Пира, выглядывая из-за угла. Идти в лоб по улице, это смерти подобно, особенно под таким обстрелом и находясь под прицелом баллист. Да, это будет очень глупым решением, соглашаюсь я, оборачиваясь на виденного мною мельком Аббаса. Аббас, подойди сюда. Командир стражников удивленно поднимает брови, но приказ исполняет. Да, лорд Шурик, Рашид же с тобой, интересуюсь я. Так точно, лорд Шурик, кивает Аббас. Я предложил ему присоединиться к вам, а не идти, как его товарищи, на поводу у стервятника. Приведи сюда его тоже. Уже через 10 минут появляется знакомый мне стражник, который встречает меня с широкой улыбкой. Ба, лорд Шурик, я и не думал, что вы вспомните о моей скромной фигуре. Смеется Рашид. Как уж тут забудешь, хмыкаю я в том же тоне, но я позвал тебя по делу. Естественно, лорд Шурик, естественно. Я готов приложить все свои силы, чтобы исполнить ваш приказ, кивает стражник. Всегда держит нос по ветру,